Глава вторая. Немертвых в поле зрения не наблюдалось. Живые пялились на волшебника за работой из окон станции, чирикали на заборе, шуршали в кустах. Мелкая полевая нечисть сновала на земле и в воздухе, вокруг волшебника, но к станции не совалась. В угловых столбах забора сверкали обереги от духов и нежити. Обычная для почтовых станций предосторожность. Но в столбиках ворот обереги лишь слабо, почти незаметно светились на фоне дерева. Если мертвец придет следующей ночью, то к утру скрести доски ему уже не понадобится, перевалится через створку ворот и все дела. То есть мог бы перевалиться. Скай снял чары особого взгляда и подошел к воротам. Навстречу уже шли Пит с топором на плече и Ник, вооруженный лопатой. Вид у травника был встрепанный, но решительный. Обереги разрядились совсем. «Сейчас подправлю и пойдем». Скай поднялся на цыпочки, дотягиваясь до вбитого под самой верхушкой столбика железного гвоздя с висящим на нем чахлым травяным пучком. Оберегом тут был только гвоздь, а полынь пополам с мятликом, дремучим суеверием. Если кого-то этот веник и отпугивает, то только некоторых мошек, и то лишь от себя самого. Ворча на бестолковых людей, которые могли бы не тратить силы на вязание веников, а лучше бы перевесили сами обереги пониже, где работать с ними было бы проще, Скай влил немножко силы сперва в один гвоздь, потом во второй. Ник смотрел за его работой внимательно, пытался разобрать, что и как волшебник делает. С таким же вниманием взирал на волшебника и мальчишка лет 7, высунувшийся из-за двери сарая. Пит, который на мелкую волшебную работу уже насмотрелся, а в серьезное было дело и помогал, глядел по сторонам. «Ну, вот теперь не откажут в самый неподходящий момент», — удовлетворенно кивнул Скай. Пит, зная, что после работы волшебнику всегда нестерпимо хочется есть, достал из кармана краюху хлеба и протянул Скаю. «Спасибо!» Волшебник привередничать не стал, хотя с большим удовольствием съел бы сейчас еще один обед. «А вы их заправляли? Как фонари маслом?» — спросил вдруг мальчишка. «Ага», — кивнул Скай. Как фонари. Масло в них почти закончилось. Его змея выпила. Тихонько, словно по секрету, поведал мальчишка. Даже оглянулся, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. «Какая еще змея?» — заинтересовался Ник. «Синяя, с крыльями», — ответил мальчишка шепотом. «А не брешешь?» — прищурился Пит. Никаких синих крылатых змей в числе духов не водилось. Да и амулеты от самой же нечисти опустошать нечисти не полагается. К тому же обычно люди нечисти не видят. «Сам видел!» От возмущения малец даже шептать перестал. «Вон, оттуда вылетает, с углового окна! 3 ночи уже! Я первый раз ужас до чего испугался! Но она только вокруг оберегов крутится, к людям не лезет. Сперва у того, потом у этого, а прошлой ночью вроде вон там, над дверью велась». Мальчишка ткнул пальцем в подкову, приколоченную над кухонной дверью. Скай подошел, протянул руку и убедился, что и этот оберег почти разрежен. Странное дело, зато объясняет, почему мертвец вел себя так нагло. Обереги-то, выходит, уже толком не работали. «Ну-ка, угадай, в какой руке?» — повернулся Скай к мальчишке, протягивая раскрытые ладони. «В этой!» Немытый палец уверенно указал на правую, где светился маленький шарик силы. «Чего тут угадывать-то?» Ник, который видеть проблески силы уже научился, восхищенно кивнул. Пиджи смотрел на Ская с легким недоумением, с неодобрением даже. «Где-то там нежить неупокоена, а ты тут с детьми играешься». Волшебник взгляд Пита поймал и истолковал правильно. «Слушай, нам сейчас очень надо уйти. А как вернемся, расскажешь нам поподробнее про эту змею?» Мальчик важно кивнул и удалился в сарай. Впрочем, тут же выскочил обратно. «А вы мертвяка копать пошли?» «Угу», — буркнул Пит и продемонстрировал топор. «Тогда ни пуха, ни пера! Или когда на мертвяков ходят, что-то другое надо говорить?» Дослушивать и отвечать друзья не стали. В поле Скай снова наложил чары особого взгляда и повел спутников по следу. К станции покойник прошел ровно, целеустремленно. Обратно же уходил как-то неохотно. След петлял, спотыкался, нырял в каждую встречную ямку. Если бы не бдительный Пит, волшебник бы, пожалуй, 10 раз свалился и расшиб бы себе лоб. «С чего это он так шатается?» — удивился Ник. «Место для Лёшки ищет», — объяснил Скай. «Значит, нормальной могилы где-то рядом у него нету. Пришел к кому-то на станции. Может, девушка у него там, которой он не успел при жизни в любви признаться. Такое не раз бывало. Он тут, понимаешь, лезет со своими признаниями. А она и узнать-то его уже не может. Тем более, она, возможно, с ним и не знакома толком. Ну или знакома, но он уже и на себя-то не похож. А может, девушка знать не знает, что он помер. Вот и не приходит на ум. И получается то, что мы тут видим. Туда его вело и тянуло, он пёр напролом, пока в забор не уткнулся. А обратно, его вопреки стремлению, гонит солнце. Вот он и мотается из стороны в сторону, ищет, в какую бы щель забиться. Ай! Ноги волшебника едва не соскользнули в какой-то овраг, благо Пит успел удержать его на краю. «Внизу след заканчивается!» — обрадовался Скай, вернув равновесие. «Кажется, нашли». «Не уверен», — мрачно отозвался Пит. «Это же речка!» Скай снял чары и с разочарованием убедился в правоте товарища. Ручей, протекающий по дну оврага, был не широк, но мутен. И даже если мертвец никуда по нему не убрел, а просто закопался в дно прямо рядом с берегом, найти его не представлялось возможным. Студеная осенняя вода не только уносила все следы, но и не позволяла почувствовать исходящий от немертвого леденящий холод. «Возвращаемся», — решил Скай, укутываясь в плащ. «Ночью сам придет, никуда не денется». Пит заметно поежился, но спорить тут было не о чем. «А что это за змея с крыльями?» — поинтересовался он. «Я такого духа не знаю. Или он для людей невидимый?» «Я тоже не знаю», — признался Скай. «Вот прилетит ночью и посмотрим. Снежные змеи бывают с крыльями, но они огромные и силу из амулетов не пьют». «У лекарей на гербе ордена крылатая змея», — вспомнил Ник. «Это золотой аспид», — пояснил Скай. «Редкий дух из восточных пустынь. Страшно ядовитый, но и лекарств из его яда делают уйму. Опять же, он не синий и не покушается на обереги, и здесь ему взяться неоткуда». На станции несостоявшихся героев встретили без упреков, хоть и с легким разочарованием. Почтмейстер очень надеялся, что проблема решится быстро, и теперь был печален. Задержка сама по себе, как и возможное предстоящее убиение мертвеца под окнами, его не особо смущали. Он переживал за лошадей. Упряжные кони к вечеру уже отошли от пережитого ужаса и даже вполне могли бы увести кого-нибудь отсюда, но вот скакуны, которых держали для гонцов королевской почты, в придачу к отменной резвости обладали совершенно огненным норвом и успокаиваться не желали. Они нервно косились, лупили копытами в стены конюшни и истерически ржали. Возвращение мертвеца вполне могло лишить почтмейстера оставшихся любимцев, даже если нежить не сумеет прорваться за забор. «Скай, у тебя же вроде были какие-то травы с собой?» — осторожно поинтересовался Ник. «Есть, но ничего такого, чем можно успокоить семерку лошадей. Даже восьмерку, если считать нашу. И волшебного успокоительного заклинания для табуна коней я не знаю». «Может, и знаешь», — вмешался вдруг Пит. «Помнишь, ты говорил, что можешь кого-то на время сделать не только сильным, но и очень слабым?» «Могу», — пожал плечами Скай, не слишком понимая, к чему приятель клонит. «И ты можешь сделать это не собственной силой, а долгим нудным ритуалом, после которого ты будешь, конечно, голодный и злой, но не настолько, чтобы доблестный почтмейстер разорился на твоем прокорме». «Могу, но зачем?» «Так нам чего надо? Чтобы лошадки с перепугу не надорвались и не переломали себе ноги. Конь не человек. Он не будет лежа в стойле придумывать себе дополнительные ужасы про то, что вот сейчас-то его тут и слопают. Он просто будет тихонечко брыкаться по мере своих слабых сил и ничего себе не повредит». «А сердце выдержит?» — усомнился Ник. «Сердце тоже мышца», — успокоил его Скай. но вот за рассудок я не уверен. «Поверь старому кучеру», — сказал Пит. «У лошадей воображения нет». Поглазеть на ритуал захотели, конечно же, все обитатели станции. Со зрелищами тут было не густо. Летом еще может менестрель забрести или проезжающие мимо циркачи согласятся показать парочку номеров попроще, а в холодный сезон вообще тишина. Так что требование не беспокоить волшебника люди истолковали очень вольно. Близко не подходили, шумные дела отложили, но из каждого окна, из каждой приоткрытой двери на выложенную веревкой посреди двора сложную фигуру смотрели глаза. Восхищенные, внимательные, слегка испуганные. Даже заросший бородой здоровенный кузнец поддался общему любопытству и распахнул дверь кузницы. Давешний мальчонка забрался на крышу каретного сарая и сидел на краешке, болтая ногами и опасливо косясь на женщину в окне второго этажа, не прогонят ли. Женщина заметила его, строго погрозила пальцем, но ругаться не стала. Ну не кричать же из окна, рискуя помешать господину-волшебнику. Скаю мешали даже взгляды. В столице он не встречал такого напряженного внимания, даже когда доводилось работать прямо посреди городского парка. Вообще, такие пристальные взгляды он помнил лишь по практическим экзаменам. Вот тогда на тебя тоже все пялятся, ждут, когда ошибешься, считают мелкие погрешности. Скай почувствовал, что начинает нервничать, и мысленно обозвал себя дураком. Здесь его ошибку увидеть-то смогут только Ник и сидящий на крыше малец. И те не поймут, что это ошибка. И вообще, когда он в последний раз ошибался в несложных ритуалах? Вот и сосредоточься, а то сейчас это и произойдет. Ритуальная магия требовала от волшебника совсем немного силы. Зато внимание требовалось ого-го сколько. К счастью, ослабление было не из тех ритуалов, что необходимо проводить непременно по памяти. Поэтому Скай раскрыл потертую тетрадь в кожаном переплете и принялся творить магию, сверяясь с инструкцией и чувствуя себя актеришкой заштатного театра. Хорошо, хоть зрители пока молчат. 8 костров из рябиновых щепок, 8 котелков с разными компонентами, которые надлежит смешать лишь после появления пены на одних, осадка в других, изменения цвета третьих. Первый — помешивать по солнцу, второй — против, третий — от дна к поверхности, четвертый — не помешивать, а приподнять и встряхнуть. «Змея!» Детский звонкий голос заставил волшебника вздрогнуть, едва не расплескав отвар. Скай тихо выругался сквозь зубы, хорошо, хоть слова для этого ритуала значения не имели, и медленно поднял глаза на мальчишку. Тот уже зажал сам себе рот ладошкой, а второй рукой показывал куда-то на угловое окно второго этажа. Волшебник вернул котелок на огонь. Потряхивание должно занимать не больше 8 мгновений, не то зелье слишком остынет. Перешел к следующему котелку, опустил в него ложку, и тогда только поднял глаза на окно. По описанию, Скай успел уже вообразить себе небольшую змею с парой крыльев по бокам, наподобие аспида на гербе лекарей. Но то, что сейчас торчало из окна, было совсем другим. Длинное приплюснутое тело, больше похожее на ленту. По бокам множество пар маленьких крылышек, почти как лапки у многоножки. На одном конце широкая пасть, кажется, еще и с крючками-жевалами по бокам. Второй конец еще не вылез из окна. Неведомая тварь зависла в воздухе, совершенно не смущаясь ни солнца, хоть и закатного, но вполне еще яркого, ни множества людей. Впрочем, люди ее не видели. Скай закончил с пятым котелком, повернулся к мальчику, кивнул ему и приложил палец к губам. Мол, вижу, все в порядке, не шуми. Малец понял и молча кивнул в ответ. Волшебник занялся шестым зельем, стараясь держать змею в поле зрения, но при этом не отвлекаться от своего занятия. Тварь все лезла и лезла из окна, и, кажется, не собиралась заканчиваться. Сейчас она напоминала праздничную гирлянду из флажков, какие натягивают поперек улиц перед первым днем года. Только эта гирлянда, трепеща флажками, покачивалась в воздухе, как рыба в воде, и, кажется, присматривалась к творящемуся внизу ритуалу. Волшебник перешел к седьмому котелку. Змея проплыла в воздухе и замерла над крышей кузницы, покачивая головой в такт движением ложки в котелке. Скай закончил с седьмым отваром и перешел к восьмому. Это зелье следовало мешать вересовой палочкой против солнца дюжину и один раз. Лента дотянулась до курятника и обвела висящий на длинной жердине фонарь. Теперь она уже сделала четверть круга вокруг двора, а хвост ее так и оставался в комнате. Да какой же она длины, в конце концов? Оставалось еще два круга помешиваний. К концу последнего круга тварь уже почти обогнула двор. Повисела над сеновалом, сунулась в угол забора к амулету, но передумала и вернулась к ритуальным кострам. Вплотную пока не лезла, но творящаяся во дворе прямо сейчас магия явно влекла ее сильнее, чем неподвижный запас силы в обереге. Жидкость в третьем котле внезапно вздулась высокой шапкой розовой пены. Зрители, про которых Скай уже успел забыть, дружно ахнули. Волшебник подхватил котелок и, не позволяя пене убежать, вылил содержимое прямо в бурлящую в шестом котле зеленую кашу. К удивлению зрителей и полному удовлетворению Ская, оба зелья прекрасно уместились в одном котле. Пена слегка опала и окрасилась в лавандовый. Теперь содержимое пятого котелка, ставшее пронзительно синим, нужно разлить поровну во второй и четвертый, потом подбросить порошок из толченого рога в первый. Из восьмого котелка как раз повалил оранжевый пар. Самое время добавить три ложки белой пены, снятой с седьмого. Затем все содержимое седьмого котелка можно вылить в шестой. Зрители замерли, но и сейчас через край ничего не пролилось. Скай усмехнулся и выплеснул в шестой котел еще и пузырящееся содержимое четвертого. Теперь нужно смешать первое со вторым и перелить полученную голубую жидкость в восьмой. Зелье взбурлило и собралось было расплескаться, но Скай перехватил его, приподнял над огнем и размешал. Пена послушно осела. Добавил в шестой кисточку конского волоса для большей эффективности именно на лошадях. И можно смешивать с восьмым. Здесь уже придется очень постараться, чтобы все слилось правильно. Скай теперь лил густую медово-рыжую субстанцию из восьмого котла в шестой, медленно, так, чтобы на белой пенистой поверхности получалась ровная нерасходящаяся спираль. Мальчишка на сарае вдруг снова закричал. Куда-то дернулся стоявший под навесом Ник. Но вот на этом этапе отвлечь Ская не смогли бы все снежные змеи, каменные ползуны и ночные трубачи, собравшиеся закусить волшебником или, что хуже, устроить концерт в его честь. Спираль, наконец, достигла края котла. Зелье заискрилось, и над поверхностью разлетелись сотни крошечных радужных пузырьков. Потом через край рванулась пена, заливая угли под котелком. Взметнулось облако пара и окутало фигуру волшебника. Дотлевающие угли костров, пустые котелки и Ника, отчаянно вцепившегося в крылатую синюю ленту. Лента дергалась и извивалась, а когда до нее добрались клубы пара, яростно рванулась, выскользнула из рук Ника и мгновенно втянулась назад в угловое окно. «Готово!» — провозгласил Скай. «А что тут произошло?» «Ну ты начал лить из того котла в этот, а она как рванет к тебе!» — пояснил Ник. «Вот я ее и перехватил. Больше в голову ничего не пришло. Сильная зараза!» «Не укусила?» — обеспокоился Скай. «Нет, кажется, даже и не пыталась, просто дрыгалась. Но что это? На нечисть как будто бы и не похоже, по-другому ощущается». «Не знаю», — признался Скай. «Сейчас с конями закончим, потом будем с этой летучей пакостью разбираться. Бери котелок, пошли в конюшню. Мне ж не к лицу самому котел таскать». Ник послушно подхватил котелок. Пит тоже пошел за ними. В духах и волшебстве он ничего не смыслил, зато спасать друзей от лошадиных копыт считал своей прямой обязанностью. У Ская с конями отношения не ладились совершенно, а Ник, хоть и умел сносно держаться в седле, не смог бы заставить норовистого скакуна стоять спокойно, пока волшебник будет рисовать сваренным зельем специальные знаки на его шкуре.